Сколько с меня? Я ополаскиваю пустой стакан за барной стойкой. Занимаю руки, чтобы скрыть, как они трясутся. Знаешь, не бери в голову, за счет заведения. Он достает бумажник. Перестань. Все в порядке, правда. Можешь? Можешь угостить меня выпивкой как-нибудь, и мы в расчете. Вот что я сказала бы, если бы его жена не умерла 5 минут назад. Взамен беру чистую тканевую салфетку и натираю стакан. В следующий раз. Он улыбается, возвращая бумажник в карман, и встает, чтобы надеть куртку. Я поворачиваюсь к полке со стаканом в руке и замираю на полпути. Да, я в панике. У меня пылает лицо, но кое-что произошло. Я рискнула и выиграла. Мы поговорили, и мир не рухнул. Хватит ли у меня смелости зайти чуточку дальше? Развернувшись к стойке, я делаю вид, что закручиваю крышку на банке с маринованным луком. «Куда ты теперь?» — спрашиваю я, как будто перекинуться парой слов для нас обычное дело. Эйден Томас застегивает куртку, надевает ушанку и вешает на плечо спортивную сумку, откуда раздается металлическое бряцанье. «Просто куда-нибудь, где смогу немного подумать». Глава 5. Женщина в сарае. Ты ждешь ужина, брызг тепловатой воды, чего угодно, даже скрипа молний на одежде. Он не приходит. Пару недель назад он забрал вентилятор и принес обогреватель. Значит, уже осень. Твои воспоминания об этом времени года. Короткие дни, темнеет в 6 часов. Ты закрываешь глаза, представляешь сарай, укрытый среди деревьев. Голые ветви на фоне вечереющего неба. В отдалении — дом, недоступный твоему взору. Желтые квадраты окон, двор, усеянный оранжевыми листьями. Возможно, горячий чай или пончики с яблочным сидром. Где-то урчит двигатель. Он здесь, в собственных владениях. Живет собственной жизнью. Печется о своих нуждах. Но не о твоих. Ты ждешь и ждешь, а он все не приходит. В попытке избавиться от мук голода ты медитируешь. Листаешь книги, которые он от случая к случаю приносил в сарай. «Оно» Стивена Кинга. «Дерево растет в Бруклине», потрепанной мягкой обложке. Полуавтобиографический роман американской писательницы Бетти Смит. «Любит музыку, любит танцевать» Мэри Хэггинс Кларк. Томики, побывавшие в чьих-то руках, загнутые страницы, примечания на полях. Однажды, давным-давно, ты спросила, его ли это книги. Он мотнул головой. Значит, очередные трофеи. Вещи, отнятые у тех, кому не повезло, в отличие от тебя. Ты садишься на корточке в углу сарая. Раз он не приносит ведро, выбора нет. Он придет в ярость, если вернется, наморщит нос, бросит тебе бутылку с хлоркой. Начинай тереть и не останавливайся, пока я не перестану чувствовать запах. Ты стараешься отогнать тревогу, потому что тревога мешает оставаться в живых. Он исчезал и раньше, но не так. Через 9 месяцев первого года мужчина, который держит тебя в сарае, сказал, что ему необходимо отлучиться. Он принес ведро, коробку батончиков с мюсли и упаковку маленьких бутылок с водой. «Мне нужно уйти». «Не хочу». «Не должен. Мне нужно». «Не делай глупостей». «Не вздумай сбежать или кричать. Я знаю, ты не станешь». Он встряхнул тебя за плечи. Ты покачнулась, ощутив мимолетное желание уцепиться за его руки, обрести поддержку. Ты — Рэйчел. Он нашел тебя. Ты знаешь только то, чему он тебя научил. У тебя есть только то, что он тебе дал. «Если что-нибудь выкинешь, я узнаю. И тебе не поздоровится. Понятно?» Ты кивнула. К тому времени ты научилась кивать убедительно. Он отсутствовал 3 дня и вернулся счастливейшим человеком на земле. Его шаг пружинил, тело казалось наэлектризованным. Он дышал глубоко и жадно, словно воздух никогда не был слаще. Он не походил на того мужчину, которого ты знала, человека долга и обязательств. Он сделал то, зачем пришел, окрыленный, слегка ошалелый. Потом он рассказал тебе, немного, что она не сопротивлялась, она была идеальна. До последнего не догадывалась, а когда поняла, стало уже слишком поздно. Это случилось опять, в аккурат перед прошлым днем благодарения. Ты знала дату, потому что он принес остатки с праздничного стола, как и в предыдущие годы. Интересно, он в курсе, что именно так ты следишь за временем? Вряд ли он об этом задумывался. Итого две. Он убил двух. Тогда как ты еще жива. Две добавлены к правилу, из которого ты стала исключением. Прежде, покидая тебя, он готовился. На сей раз он ничего не принес. Забыл? Ушел с головой в другой проект? Без его визитов трудно считать дни. Ты вроде бы слышишь, как он уезжает утром и возвращается вечером, но не уверена. Тело диктует тебе, когда спать и когда пробуждаться. Ты прикладываешь ладонь к стене в надежде почувствовать тепло солнца и холод ночи. По твоим оценкам, проходит один день, затем другой. К концу второго дня у тебя во рту наждачная бумага, в голове носятся летучие мыши. Ты сосешь пальцы, пытаясь выработать слюну, облизываешь стену сарая в поисках конденсата, что угодно, лишь бы утолить жажду. Вскоре ты просто тело, череп, позвоночник, таз и ступни, лежащие на деревянных досках. Кожа липкая, дыхание затруднено. Возможно, он переоценил твою выносливость, возможно, он убьет тебя, сам того не желая. Вернется, откроет сарай и обнаружит, что ты холодна и безмолвна, какой тебе и следует быть. На третий, по твоей прикидке, день гремит замок. Силуэт в дверном проеме, в одной руке ведро, в другой бутылка. Сейчас бы сесть, выхватить воду, открутить крышку и пить, пить, пить, пока мир не обретет четкость. Но сил нет. Он вынужден подойти, встать на колени рядом, поднести горлышко бутылки к твоим губам. Ты делаешь глоток, вытираешь губы тыльной стороной ладони. Он сам на себя не похож. Обычно он следит за своей внешностью. На скулах и шее появляются порезы от бритвы. Волосы пахнут лемонграссом. Зубы белые, десны здоровые. Ты никогда не видела, но готова поспорить, что он тщательно пользуется зубной нитью по утрам и вечерам, а в довершение — ополаскивателем для рта. Однако сегодня он выглядит помятым. Борода неухоженная, взгляд рассеянно мечется с одного конца сарая в другой. «Еда?» — хрипишь ты. Он отрицательно качает головой. «Она еще не легла», — собирает вещи. Очевидная речь о его дочери. «Значит, ничего нет? Совсем ничего?» «Да, ты испытываешь судьбу. Но прошло три дня, и теперь, когда жажда отступила, ты чувствуешь сосущую пустоту в животе и боль в спине. Тысячи тревожных звоночков сигнализируют о внутренних неполадках.